Глава 16. Вокруг наследия сквайров. К скучающим жандармам пропускного пункта, что находится перед въездом на среднюю террасу города Верхний Ляпин, подъехал одинокий всадник. Служители городского порядка из местной полицейской жандармерии приосанились и поправили свое оружие, прекрасно осознавая, что перед ними может оказаться великородная особа, имеющая высокий гражданский статус. Да, ну и понятно, ведь эта часть города принадлежит исключительно именитым вельможам и богатым владельцам земель и имений в их северной префектуре. Поэтому и гости здешних городских особняков с резиденциями зачастую не относятся к числу обычных господ. Чаще всего это уважаемые всеми аристократы, наделенные толикой власти или приближенные к оной. Да и прибывают эти господа в богатейшую часть города всегда по важным и неотложным делам. И что естественно, такие гости имеют на руках положенные грамоты и персональных приглашений. Однако есть люди абсолютно иного плана, которые иногда наведываются сюда. Их легко узнать по манере одеваться, а точнее по некоторым деталям во внешности. Например, по заведенной привычке скрывать нижнюю часть своего лица. Да и время для посещения этого района такие господа выбирают позднее, вечернее или раннее, но уже ночное. Но стражам правопорядка необходимо блюсти заведенные правила и всегда интересоваться личностями гостей этой части города Верхнего Ляпина. Остальные два городских района с границами и в пределах своих террас тоже снабжены пропускными постами на основных въездах, но режим там немного попроще, чем здесь. Вот и напряглись жандармы, гадая о том, кого же принесла нелегкая на ночь-то глядя. Даже подумывали бросить жребий, чтобы честно определить, кому из двоих разговор заводить с этим верховым господином. И как же эти стражи порядка несказанно обрадовались, когда человек протянул им крохотный амулет личного распознавания. Разговоров заводить никаких не потребовалось, как и выяснений места и целей столь позднего посещения. Все вопросы отпали сами собой и абсолютно естественным образом, так что полицейским из жандармерии осталось только одно. Они молча проводили взглядом этого скрытного господина, степенно направляющегося по убранной от снега улице в сторону особняков и роскошных домов этой части города. Человек в темной меховой накидке, пошитый по всем правилам статусных вещей, быстро добрался до нужного места. Знакомый особняк встретил его ярким светом, льющимся на приусадебный парк из высоких витражных окон. Это обстоятельство указало припозднившемуся гостю на какое-то светское мероприятие, проходившее в его стенах в столь поздний час. «Ну что же», — тихо проговорил человек, рассуждая сам с собой. «Барон, как обычно, коротает вечер, веселье. Да, а я принесу ему дурные вести и наверняка подпорчу праздничное настроение. Жаль, конечно, но что же поделать?» Риторически подметил он, спешиваясь и передавая повод подбежавшему слуге из конюшенных. «Простите, господин, немного виновато поклонился служка. Это вы со мной говорите?» Осторожно поинтересовался он, отнеся сказанное гостем к диалогу с собой. Нет-нет!» Человек в накидке боевого мага ухмыльнулся. «Где дворецкий?» Сушка повертел головой и указал на спешащего к гостю седовласого мужчину, чей возраст давно миновал средний. Гость сразу заметил его и поспешил навстречу, оставив заботу о коне слуге. Встретились они под огромным козырьком парадного входа. Эта деталь в архитектуре особняка подчеркиваться колоннами, гармонично вливающимися и дополняющими общий ансамбль внешнего облика всего главного здания. Да и выполнены эти опорные элементы конструкции в образе скульптур древних рыцарей. «Доброй вам ночи, уважаемый Монтгомери!» Гость первым поздоровался с встречающим господином, так как узнал в нем верного поверенного барона. «И вам!» — сдержанно поклонился поверенный. «Не буду скрывать, что ваше имя мне неприятно, впрочем, как и вы сами, поэтому попрошу вас заранее меня извинить», — продолжил Монтгомери. «Я, если позволите, не буду его произносить», — добавил он совершенно безэмоционально. «Как вам будет угодно?» Ночной визитер не стал противиться и выказывать недовольство. «Проводите меня в комнату переговоров, где я подожду барона». «Ждать его не потребуется, виконт», — парировал Монтгомери, разворачиваясь к неприметной двери. «Его благородие ожидает вас, и уже начал заметно нервничать. Прошу вас следовать за мной, хотя дорогу вы уже знаете», — подытожил он. «Как скажете, уважаемый», — кивнул гость, названный виконтом. Они прошли через потайную дверь к коридорчику, заканчивающемуся винтовой лестницей. Подъем по ступеням не отнял у господ много времени, как и путь к рабочему кабинету хозяина. Тут сопровождающий оставил гостя и удалился. «Входите, виконт!» — из-за двери раздалось нетерпеливое приглашение. «Прошу извинить меня, барон». Виконт заговорил прямо с порога, как только переступил через него. «Мне пришлось долго разбираться, чтобы получить отчет по нашему с вами делу». «Тш-ш-ш!» — хозяин прервал его, шикнув. «Виконт, ну закройте вначале дверь!» — добавил он нервно. «Пардонс!» Гость поспешно выполнил требуемое и повернулся к барону, ожидая от него начала разговора. «Присядьте, прошу вас!» Хозяин указал на кресло рядом с собой. «Мне пришлось долго ждать вас, виконт!» Он отразил недовольство. «Вы обещали появиться с известием еще до наступления вечернего времени», — он пояснил причину своей нервозности. «Итак, прошу вас, поведайте мне об успехе». Барон откинулся на спинку и прикрыл глаза для лучшего сосредоточения. Гость, в свою очередь, воспользовался одним из своих артефактов, чтобы наложить на помещение кабинета магическое безмолвие. Благодаря клейменному камню это рунное заклинание не нужно вязать вручную, чтобы активировать. «Эх, виконт!» — хозяин вздохнул. «Это было лишнее, ведь я забочусь о сохранении своих секретов, что вам известно лучше других», — проговорил барон наставительным тоном, не размыкая век. «Прошу, говорите уже, я вас слушаю внимательнейшим образом», — хозяин проявил нетерпение в голосе. «Хорошо», — коротко ответил виконт, — «но рассказ будет не из приятных», — добавил он, чем заставил хозяина приоткрыть глаза. «Ну давайте со всеми возможными подробностями», — среагировал он, повернув голову к гостю и взглянув в его глаза. «Настолько, насколько это возможно, виконт!» Гость отстранился от спинки кресла и оперся одной рукой о колено, развернувшись к хозяину в полоборота. Бросив короткий взгляд на красивый графин, он подпер подбородок второй рукой, облокотившись о невысокую столешницу. «Все началось сегодня в аккурат в обеденное время», — зазвучали первые слова. «Я, насколько вам известно, должен был встретиться с исполнителями того самого дела. Отправившись на место встречи, я не нашел связного». Виконт пожал плечами. «Прождав его более часа, я счел уместным предположить о неких проблемах, возникших при исполнении определенного поручения». Гость сделал паузу, а барон поднялся с кресла. Заложив руки за спину, хозяин сделал пару шагов и резко обернулся. «Продолжай!» Он дал понять, что в этой части в все объяснения понял. Так вот, гость не заставил повторять просьбу дважды. На место прибыл обеспокоенный человек, который сослужил мне посредником при найме группы людей определенных профессий. Этот господин, я не буду называть его имени, принялся уточнять у меня детали, которые были уже оговорены нами ранее. Виконт кашлянул, красноречиво взглянув на графина. — И что же, позвольте узнать, ему понадобилось для уточнения? — поинтересовался барон, рассматривая древние картины на стенах. — Например, то, откуда мне известна дорога, как и время прохождения по ней нужного нам человека, — продолжил гость. — Мы же получили эту информацию из достоверных источников. Тут уже виконт перешел на вопросительный тон и посмотрел на барона. Хозяин оторвался от изучения портретов своих предков и вскинул бровь, переведя внимание на собеседника. — Естественно, — ответил нервно барон, — из самых достоверных. — Я так и сказал этому господину-посреднику, — кивнул виконт. — Однако я заметил что-то странное в его поведении, — сразу перешел к продолжению гость. — Естественно, мне пришлось задать правомерный вопрос о причине его замешательства. — И что же? Каков ответ был получен? Барон вновь принялся мерить кабинет шагами. «Он честно ответил, что все пятеро боевых магов исчезли», — продолжил виконт. «Естественно, что мы выдвинулись до места, так как я не поверил ему. Я счел нужным самолично удостовериться в сказанном». «Давайте перейдем к сути», — остановил его хозяин. «Что вы обнаружили в предполагаемом месте их встречи и какие методы использовали, чтобы разобраться в неудаче?» — спросил барон с нескрываемым нервозным оттенком в испорченном настроении. «Это ведь преддверие вашего следующего заявления. О неудаче?» Хозяин кабинета выделил последнее слово повышенным голосом и с тоном утверждения, а не вопросом. «Позвольте, барон, я задам вашему благородию встречный вопрос», — парировал виконт. Хозяин удивленно посмотрел на собеседника и красноречиво вскинул бровь, так как не ожидал такого поворота в их разговоре. «Ну что ж, виконт, попробуйте!» Он все же разрешил гостю проявить интерес. «Скажите мне, а по какому такому поводу вокруг наследных земель покойного сквайра Бейли возникает столь огромный интерес?» Он озвучил неясность, требующую прояснения. «Я к чему вас об этом спросил?» Тут же продолжил ночной визитер. «Дело в том, что немногим, не доезжая до места предполагаемой встречи, я столкнулся с другим представителем...» «Да...» Он прервался, откидываясь назад на спинку кресла и не обращая внимания на разгорающееся негодование хозяина. «Представителя другого знатного рода. Тот уважаемый человек тоже проявил интерес к некоему юноше, на встречу с которым отправились нанятые мной люди», — завершил он. «О чем вы беседовали?» — барон процедил через сжатые зубы свое очередное обращение к гостю. «Это не важно», — отмахнулся виконт. «Вам достаточно знать, что я не распространялся на тему, от чего имени я проявляю интерес. Однако я продолжу». Теперь уже визитер остановил назревшую реплику хозяина. Барон стиснул зубы еще сильнее, чтобы удержать себя от резких высказываний и возможного скандала с обязательным разрывом отношений. Хозяин сдержанно кивнул, давая согласие гостю выговориться до конца. «Осмотрев предполагаемое место встречи, мы все пришли к выводу о боевом столкновении», — продолжил говорить виконт, достойно выдержав тяжелый взгляд хозяина. «Да-да, оно явно случилось. Однако, господин барон, вот что интересно». Говорящий на несколько секунд прервался, подчеркивая важность следующего заявления. Та магия, что присутствовала в остаточной форме по всей округе у дороги, не поддалась опознанию. Причем мы совместно использовали все доступные артефакты для выяснения деталей прошедшей схватки. Никаких отличительных следов, кроме особенностей нераскрытия обладателя. Он снова прервался, но лишь для того, чтобы сделать глубокий вздох, так как проговорил все на выдохе. «Вот и мне и интересно, кто, кроме знакомых мне лиц, может быть заинтересован в наследии Белли? Ведь всем в префектуре Верхнего Ляпина известно то, что там...» Он махнул рукой куда-то в сторону, пребывая в взвинченном эмоциональном состоянии. «Там нет ничего стоящего внимания, кроме нескольких выработанных копий и непроходимых лесов, горных разломов до скалистых ущелий», — закончил он и замолк, передавая эстафету ответов хозяину кабинета. «Чуть позже, виконт, чуть позже», — барон задумчиво покачал головой, глядя в неопределенную точку перед собой. «Да, чуть позднее я расскажу вам о своем интересе к тем местам», — продолжил он пространную речь. «Но...» — хозяин поднял вверх указательный палец. «Это случится не ранее того светлого дня, когда я заполучу те самые никчемные земли». «Но, уважаемый барон», — вновь заговорил виконт, но уже с неким сожалением в тоне, — «мы как и не знали, так и не ведаем ничего о личности наследника. Ни его лица, ни возраста, ничего этого нет, кроме вероятного времени прибытия в город». «А это уже кое-что», — подметил хозяин. «Можно подкупить старшего из караульной жандармской службы полиции, чтобы выявить прибывших в город». Он подал идею. «Однако я подмечу, что скоро истекает срок подачи грамот, подтверждающих наследие. Земельный приказ я беру на себя, так что тут беспокоиться нечего», — продолжил он перебирать варианты решения с поиском нужного человека. «А после подачи необходимых документов там тоже понадобится некое количество времени перед вступлением в наследство». «А что делать с девчонкой?» Гость вспомнил о еще одном претенденте в наследнике. «А ничего!» — отмахнулся хозяин кабинета и сел в кресло, завершив ходьбу. «Она не достигла своего полного совершеннолетия, да и приемная внучка... Это виконт обыкновенная девчонка без титула, которая сможет его получить только, унаследовав имение с землями». Хозяин замолк и потеребил висок. При этом он наморщил лоб от прошедшего неприятного разговора и задумался над решением новых проблем, связанных с приобретением права выкупа, а не наследованием заинтересовавших его земель. «Ну вот что, виконт!» — он вернулся к беседе после продолжительной паузы. «Давайте закончим на сегодня все разговоры. Я жду от вас действий по поводу конкурентов, захотевших помериться со мной правом выкупа земли сквайров Белли. Если понадобятся дополнительные средства, допустим, для привлечения нужных людей, то вы можете смело ко мне обратиться». Он встал и красноречиво взглянул на своего припозднившегося гостя, а потом перевел взгляд на дверь. Виконт поднялся, прекрасно поняв, что время аудиенции закончено. «До встречи, барон!» Он сдержанно поклонился и вышел, не дожидаясь ответных слов прощания от хозяина. Барон еще немного подумал, прежде чем вернуться к гостям. Бал хоть и близился к завершению, но еще обещал дать приятное ночное времяпрепровождение хозяину этого роскошного особняка. Конец 12-й книги. Продолжение следует... Читал Сергей Ларионов.